дети в длинных платьицах с кружевными подолами, в маленьких мундирчиках. Больше всего было одного дяди, толстого, важного, со стеклушком в глазу, с узенькими белыми бакенбардами. На многих фотографиях дядя этот был в блестящей высокой шляпе и смешном пиджаке, коротком спереди и очень длинном сзади, так что получалось что-то вроде хвостика. Дядя стоял на сцене, как мама в опере. В руках у него были то тросточка, то зонтик, то небольшая грифельная доска, вроде той, что бабушка подарила ему на день рождения. К тому же в сундуке отыскался хрупкий и пожелтевший лист бумаги с портретом того же дяди и четкими большими буквами, среди которых он узнал самую большую «В». Бабушка застигла его за увлеченным разглядыванием. Отчет ужасно рассердилась, поставила хнычущего Нилушку в угол на бесконечные полчаса, а за обедом оставила без сладкого. Несмотря на суровость наказания, уже через день Нилушке снова захотелось поглядеть альбом. И когда бабушка опять ушла в магазин, он снова был в ее комнате у заветного сундука. Увы, на крышке висел новенький, сияющий дужкой замок. Какое-то время В являлся Нилушке по ночам, пугая и одновременно маня холодным взором, медленными отточенными жестами крупных белых рук. Потом перестал. Спрашивать про этого таинственного господина у мамы он не захотел, а у бабуленьки, вскоре возвратившейся из больницы, было и вовсе бесполезно. В ответ на любое обращение она только чмокала серыми губами и монотонно гудела себе под нос. О том же, чтобы спросить у бабушки, не могло быть и речи. Моментально, шагом марш в ненавистный угол, куда он регулярно попадал и за меньшие провинности. Бабушка, неулыбчивая, строгая дама с мощными робинсовскими формами, была скора на расправу, а телячьих нежностей не терпела. Ее поцелуи доставались ему строго один раз в год, на Пасху, а все его попытки как-то приласкаться к ней натыкались на стойкое презрительное неприятие. «Ах, какие ревности!» — приговаривала она, стряхивая его с колен, словно досадные крошки или отталкивая от себя. «Сопли подотри! Ишь ты!» Кормила, правда, на убой и зорко следила, чтобы Нилушка был чист и ухожен. Впрочем, Нилушкой или внучком она называла его исключительно в присутствии посторонних, как правило, таких же холеных пожилых дам с седыми стрижками, иногда являвшихся в сопровождении лысых, потертых мужей. Перед приходом гостей она обрежала внука в короткие штанишки вишневого вельвета, того же материала жилетку, кукольную блузочку со взбитыми рукавами, на шею повязывала пышный бант в горошек. Непременной частью любого вечера было его выступление. По бабушкиной команде он сбирался на заранее выдвинутый из-за стола стульчик и высоким ломким голосом выводил «Бонсуар, мадам, ле люн» или «Алуэтте, генти, алуэтте» или «Кё сера, сера». Примечание. «Добрый вечер, госпожа Луна. Жаворонок, милый жаворонок. Что будет, то будет». Перевод с французского. Конец примечания. И только мокрая подушка в тиши ночей,